Глава 10. Нана. Перечитываю новый контракт 3 раза. Первый раз читаю его быстро, не дочитываю пункты и перескакиваю на новые. Я не в силах поверить, что Тер серьезно собирается подписать со мной этого монстра. Меня захлестывают эмоции, гнев зудит под кожей. Расхаживаю по спальне, как загнанный в угол зверь. Это просто омерзительно, шеплю сквозь стиснутые зубы. Второй раз более внимательно вчитываюсь, заострив внимание на деталях. Эмоции рвутся наружу еще сильнее. Мне хочется закричать, разбить что-нибудь, а потом сбежать в другую страну, а лучше в другую вселенную. Вот уже в 3-й раз читаю осмысленно. Стараюсь эмоции отключить и расчетливо понять смысл этого чудовищного документа. Вроде получается, но картина складывается еще более безрадостной и отвратительной. Во-первых, в новом документе теперь для Таира не только сосуд для вынашивания его ребенка, но и самая настоящая шлюха. Да-да, в договоре черным по белому написано, что я обязуюсь исполнять любые его требования личного, в том числе сексуального характера, и не имею права отказать ему. А если последует бунт с моей стороны, то меня ждет наказание, которое Таир придумает сам. Что-то мне кажется, у раба с фантазией все отлично. Но это не самое страшное. После родов ребенок остается с Таиром. Я для него буду никто. Уже подписывая этот чудовищный контракт, даю согласие на отказ от малыша. Я обязуюсь никогда и ни при каких обстоятельствах не искать встречи с ребенком. А за свои услуги получаю вознаграждение. Сумма впечатляющая, но... Знаете, когда читаешь подобное и понимаешь, что должна согласиться подписать, потому что ты в ловушке, то внутри что-то рвется, ломается, крошится. Осознаю, что никогда не восстановлюсь после этого страшного опыта. А как же мое дитё? На миг представляю, что вот я рожаю чудесного малыша или малышку. Всего лишь на миг прижимаю чудесенку к своей груди, вдыхаю неповторимый аромат новорожденного, как вдруг у меня отбирают мою кровиночку. Глаза невольно наполняются слезами. Даже сейчас мне понятно, что для меня это будет трагедия. И никакие деньги, никакие блага мира не нужны мне будут. Меня сломает этот опыт, раздавит и уничтожит как личность. Если, конечно, от меня там еще что-то останется. Я знаю, что уже согласилась на все эти условия. Но как же я буду жить потом? Эта ноша мне не по силам. Малыш, которого я буду носить под сердцем, будет ведь моим ребеночком. Другое дело, стань я настоящей суррогатной матерью, которая действительно как сосуд вынашивает чужого малыша, который не моей крови. Но у меня совершенно другой случай. Ребенок-то мой будет. А еще, помимо всего вышесказанного, Таир ограничивает меня в социальном плане. У меня не будет никакого общения с другими людьми. Мне будет запрещено даже просто с кем-то заговорить. Исключение прислуга, и то в скобках сказано, что это касается личных слуг Таира. Все. С другими я должна молчать, как рыба, иначе ждет наказание. Какое именно наказание не сказано, не верю, что это будет просто выговор и угроза пальцем. У меня не будет интернета, телефон с ограничением и с одним контактным номером. Догадаетесь, номер какого одного человека будет мне доступен? Выбор одежды, еды, духов, любых бьюти-продуктов и всего моего стиля для меня недоступен. У меня будет все то, что нравится исключительно принцу. Мое мнение совершенно ему неинтересно. Я буду обязана пройти курсы по ублажению мужского тела. Так сказать, после прохождения курса должна стать повелительницей нефритового жезла. Чисто из любопытства, как это обучение будет происходить и на ком будут проходить практики, и кто преподаватель. Но смешного мало. Таир совершенно не интересует мой интеллект. Он не предлагает курсы хотя бы вышивания или изучения его языка. Я для него просто постельная грелка-инкубатор. Контракт бессрочный. Даже когда я рожу ребенка, не факт, что Таир меня отпустит. Так и сказано в документе, что после исполнения главной обязанности моя свобода и дальнейшая судьба будет зависеть от принца. То есть он может оставить меня в золотой клетке и дальше делать со мной что угодно. Я понимаю, что Таир ибн Мухаммед аль-Хамад купил себе живую куклу с опцией деторождения, и меня этот вариант не устраивает. Я на других условиях согласилась быть с ним. Что же мне делать? Зажмуриваю глаза и думаю. Иду в ванную, забираюсь под горячие струи воды, пока моюсь и отмываюсь от спермы Таира, тоже думаю. Внутри зреет злость. Когда первые эмоции под гнетом страха и даже ужаса схлынывают, становится проще размышлять. Просушиваю феном волосы, собираю их в косу, затем кутаюсь в длинное полотенце и выхожу из ванной с уже созревшим и сформированным планом. Сегодня с Эсмэ я отправляюсь в спа на процедуры. Отлично, именно оттуда я сбегу. Нужно подготовиться. Расслабляющий массаж, обертывание, рассказывает Эсмэ. Пока мы едем в машине до салона, но я ее почти не слушаю. Мои мысли заняты побегом. Сжимаю новый рюкзак, в который сложила все деньги, документы, телефон. К удивлению, обнаружила, что мой номер телефона уже не активен, определенно Таир постарался. Внутри меня все сжимается от страха, что вдруг не получится. Я нервничаю, но стараюсь не показывать своей нервозности. Получается плохо. «Маникюр», — говорит женщина. Ее голос и слова доносятся до меня обрывками фраз. «Женщина для господина должна быть умащенной маслами. Кожа должна быть как шелк, такая же гладкая и нежная, и волосы». Да, вы абсолютно правы, соглашаюсь с ней и стараюсь поумерить свой сарказм. Кажется, женщина ничего не заметила. Когда автомобиль паркуется у входа в современный стильный салон, я про себя начинаю произносить молитву. Прошу высшие силы всячески помочь мне, не оставить в беде и дать мне удобную возможность сбежать. Я специально выбрала из той тонной одежды, которой заполнен шкаф, все исключительно моего размера и все новое, спортивный костюм модного оттенка Peach Fuzz, персиковый пушок с белым декором. Поверх костюма белая дутая куртка с меховым воротником. Белая шапка с помпоном. На ноги спортивные зимние кроссовки, тоже белые. Эсме, увидев меня, кривилась и едва ли не сплюнула, но воспитание не позволило ей высказаться негативно. А мне было все равно, что эта тетка думает. Раз данная одежда присутствует в гардеробе, значит, могу ее надеть. Зато побег будет осуществить гораздо проще, чем если бы я вырядилась в платье, шубу и высокие каблуки. Администратор салона встречает нас как самых любимых, дорогих, высокопоставленных гостей. Честное слово, ощущение, будто к ним сам президент явился. У меня забирают верхнюю одежду, шапку и перчатки убираю в сумку. Руки у меня начинают мелко трястись, кусаю губы и дышу часто. «Не нервничайте, у нас прекрасные специалисты. Вам здесь все понравится», — мягко произносит девушка-администратор и заставляет меня запаниковать сильнее. Я не нервничаю, выдавливаю себя, и мой голос предательски дрожит. Эсмэ косится на меня с подозрением. «Черт, черт, черт!» Девушка кивает, мол, как скажете, клиент всегда прав. «Могу предложить вам мятный чай или желаете кофе? Может, что покрепче?» — спрашивает она. Даю себе мысленного подзатыльника и беру себя в руки. Цепляю на лицо милую улыбку и уверенно отвечаю. «Благодарю, но ничего не нужно, ни чая, ни кофе». «Но она, я буду ждать вас в зоне отдыха», — произносит Эсмэ и смотрит на меня пристально, даже не моргает, словно пытается проникнуть в мой мозг и узнать все мои мысли, сучка. «Хорошо», — отзываюсь равнодушно и следую за девушкой. Она ведет меня в кабинет массажиста. «Вот здесь можете раздеться», — показывает администратор на ширму, что выглядит как произведение искусства. Кстати, внутри салон прекрасен, но из-за моей ситуации и плана побега я почти не замечаю этой красоты. Лишь ширма привлекает мое внимание, потому что за ней есть окно. Оно плотно закрыто жалюзи, но разве это проблема? «Готовьтесь, как будете готовы, нажмите на вот эту кнопку и ложитесь на кушетку, а массажистка тут же подойдет», — дает последнее указание девушка. «Хорошо», — произношу максимально мягко и решаю рискнуть. «Скажите, могу я вас попросить принести сюда мою куртку? Я оставила в кармане свой телефон». Я даже дыхание задерживаю, но девушка вдруг кивает и говорит. «Сейчас попрошу помощницу, она принесет сюда вашу куртку». «Благодарю вас от всей души», — говорю ей. Она улыбается и уходит. Пока никто не пришел, я бросаюсь к окну. Какое счастье, что это первый этаж. Поднимаю жалюзи и едва не кричу от счастья. Здесь самое обычное окно. Может, не совсем обычное, очень крутое, дорогое. Самое главное, открывается оно легко и просто. И никаких решеток и прочей гадости. Возвращаю все, как было, и начинаю делать вид, будто раздеваюсь. Жду, когда мне принесут куртку. Наконец, в двери массажного кабинета раздается стук. Я открываю и вижу красивую молодую девушку. Она протягивает мне куртку со словами. «Вот, можете достать ваш телефон, я отнесу одежду обратно в гардероб». «А, спасибо. Оставьте пока здесь, я сама потом отнесу, как выйду с процедуры, можно?» Она хмурится и нехотя кивает. Закрываю за ней дверь и не теряю ни секунды времени. Шустро одеваюсь и открываю окно. Взбираюсь на подоконник и осторожно спрыгиваю на тротуар. Получилось. Я слышу, как грохочет и чистит мой пульс. Адреналин несется по венам, заставляя меня бежать прочь из этого района. Мне кажется, что на меня все смотрят. Кажется, будто каждый прохожий и каждый, кто меня видит, знает, что я сбежавшая кукла принца Кахара. Этот каждый сейчас сообщит ему, что я сбегаю. Паника пытается нахлобучить, сбить меня с ног, но я держусь. Переведу дыхание, когда буду знать, что я в безопасности. Но буду ли я в безопасности? Когда убегаю с территории жилого комплекса, первые секунды стою, часто дышу и решаю, что делать дальше, какой дорогой мне пойти. Ловить такси? Нет, не вариант. Это может оказаться долгим занятием. Вижу в метрах 20 от себя остановку для маршруток и бросаюсь туда. Чусь и чувствую, как губы сами собой растягиваются в счастливой улыбке. Я сбежала, я смогла. Смогла себя спасти. Господи, благодарю тебя. Вдруг что-то больно бьет меня по ногам, и я падаю навзничь. Из меня будто дух вышибает. Боль простреливает спину и затылок. Перед глазами на миг все темнеет. Моргаю, не сразу понимаю, в чем дело. Только благодаря воротнику и шапке я не раскрошила себе череп, зато знатно отбила спину. Издаю тихий стон и медленно переворачиваюсь на бок. Дрожащими пальцами прикасаюсь к пострадавшему затылку и ощущаю, как на ушибленном месте растет шишка. На ощупь кажется, что шишак уже размером с мяч. Издаю жалобное мычание, и на глаза наворачиваются слезы, очень больно. Надеюсь, обошлось без сотрясения. Осторожно собираю себя в кучу, медленно поднимаюсь из заснеженного тротуара сначала на колени, и вдруг вижу перед собой протянутую руку. Застываю, поднимаю взгляд. «Далеко собралась?» — ледяным тоном интересуется Таир, все еще протягивает мне руку. Смотрю на сильную холеную мужскую ладонь, как на заразу, произношу надломленно, едва слышно. «И почему я сейчас не умерла?» И берусь за протянутую руку. Тер дергает на себя и, раздувая гнев на ноздри, шипит мне в лицо. «Потому что только я решаю, когда ты умрешь». Значит, он услышал мой шепот. Сглатываю, понимая, что теперь я окончательно пропала. Он не простит мне побег.